Глава вторая. Два послания пижона. Я проснулась с легким сердцем и веселым настроением. Опасения вчерашнего дня растаяли, и я улыбалась навстречу новому дню. Он обещал стать целиком и полностью моим. Я потянулась к телефону и растянулась в улыбке, прочитав сообщение от Дениса. «Очень жду девушку, изменившую мою жизнь», чтобы поцеловать и первым поздравить с днем рождения. Следующим сообщением был указан адрес. Я прочитала еще несколько посланий и с грустью отметила, что от Лики ничего нет. Что ж, видимо, ее обида еще слишком велика. Либо она просто еще не проснулась. Мой день рождения выпал на субботу, а утро выходных подруга всегда проводит под одеялом, приходя в себя после вечеринок. Денис назначил свидание совсем скоро. Я довольно улыбнулась, радуясь тому, что он понимает, как важно мне побыть с ним сегодня наедине. Вторая половина дня будет проходить торжественно в арендованном пижоном на выходные небольшом поместье. Туда будут стекаться важные люди, которых пригласил Денис. Бедная Вика, она с ног сбилась, готовя это празднество. Мне было жутко неловко, что ей пришлось взваливать на себя столько работы, и все это для меня. Конечно, у Вики тоже есть целый отдел помощников, но проекты, которые она считает особенно важными, она контролирует сама. От и до. Организация моего дня рождения оказалась для нее тоже невероятно важным событием. На днях я ей призналась, что чувствую себя виноватой перед ней. На что Вика безапелляционно отрезала, что в первую очередь это мероприятие в интересах компании. «Обратная сторона отношений с богатым и знаменитым», – подмигнула мне она. «Я бы хотела дружить с Викой. Ну, то есть мы и так вроде с ней дружим, по крайней мере, как мне кажется. В те редкие минуты, когда мы с ней пьем кофе, мы делимся друг с другом своими мыслями без купюр и оговорок». Но у Вики настолько мало свободного времени, что кофе этот мы с ней пьем 1-2 раза в неделю, максимум полчаса. Что у нее с личной жизнью, я так и не узнала. То ли Вика не хочет говорить, то ли просто времени не хватило. То ли ее и нет вовсе, этой личной жизни. В принципе, такое бывает. У меня у самой ее не было несколько лет. Все как-то не до этого было. Я сидела в такси, и машина остановилась возле невзрачного дома в центральной части города. Я вышла на улицу и увидела арку. «Так, а куда дальше?» Я вытащила телефон и сверилась с адресом. «Все верно». И тут в арке я увидела плакат с изображением «Нотр-Дам-де-Ля-Гард». «Это ведь один из символов города Марселя!» Я улыбнулась и подошла к висящей на стене картинке. «Да тут конверт!» Я отлепила его от стены и достала записку. «У всего значимого есть свой хранитель». «Это надо как-то расшифровать?» «Нет, я в курсе, что это собор Богоматери в Марселе, находится на холме хранительницы, а сама Богоматерь почитается в качестве хранительницы города. Но при чем тут я? Я-то ничего не храню». «Ладно, пойдем дальше». Я прошла арку и оказалась в маленьком уютном дворике. Несколько дверей. О, на одной из них картинка замка Иф. Это что, викторина на знание Марселя и окрестностей? Я подошла к плакату, под которым тоже был налеплен конверт. Записка. «Пусть никто из нас никогда не превратится в него для другого». «В кого в него? Что за ребусы?» Я толкнула дверь, не заперта. В полумраке коридора, чуть подсвеченного колышущимися язычками горящих фитилей свечей, я прошла глубже и оказалась в небольшой комнате. Посредине накрыт стол. Шампанское, канделябры с зажженными свечами, серебряные крышки на блюдах и два стула. Подле одного большая хрустальная ваза. Вдруг заиграла музыка. И невесть откуда к блекло освещенному столу подошел пижон с огромным букетом в руках. Я ахнула и бросилась к нему в объятия. Он засмеялся и даже чуть качнулся, обнимая меня свободной рукой. «С днем рождения, Марсель!» Жарко прошептал он и поцеловал меня. Я приняла цветы, щебеча о том, как добиралась от такси, воткнула букет в вазу и уселась за стол. «Так зачем все эти картинки?» – спросила я у Дениса, откупоривающего бутылку. «Какие есть догадки?» Пижон разлил пенящееся шампанское по бокалам. «Догадки?» Я приподняла серебряную крышку с блюда, что находилось передо мной. «Вау! Что это?» «Запеченное мясо с овощами». Денис налил себе в отдельный стакан воды и сделал большой глоток. «Готовил не я, сразу предупреждаю». «Я бы удивилась, если бы ты тут разбил полевую кухню». Я отставила крышку и принялась орудовать вилкой. «Ммм, вкусно-то как!» «Так что насчет догадок-то?» – прищурился пижон. «Про достопримечательности Марселя?» – жуя, переспросила я. «Ну, в общем, конечно, понятно. Я припоминаю, как меня зовут. Помню город, в котором часто бывала. Тут вопросов не возникло». «А где возникли?» – спросил Денис и отправил в рот кусочек сочного мяса. «Ну, вот это!» Я достала бумажку и зачитала. «У всего значимого есть свой хранитель. Тут как-то не совсем понятен твой полет мысли». «Я всегда считал себя, довольно значимым человеком». «Так, хорош тут глаза закатывать». Денис засмеялся и бросил в меня салфетку. «Да, давай уж без лишней скромности». Схватив салфетку, парировала я с хохотом. «Пупом земли ты себя считал и считаешь». «Что за глупости?» Делано равнодушно повел плечами Денис. «Так вот, прошу заметить, ты тоже очень значимый для меня человек». «Какая честь для меня!» Я жеманно склонила голову. «Не поясничай, Марсель!» Пижон состроил строгую гримасу. «Ты значима для меня. Я смею надеяться для тебя. А это значит, что мы должны быть хранителями друг для друга». «Ну и ну, ты загнул!» Мне было безумно приятно слушать подобные речи от Дениса, но в то же время отчего-то было неловко показывать, что я воспринимаю их всерьез. Хотелось добавить сарказма или хотя бы иронии. «С тюрьмой-то, надеюсь, все понятно?» Вскинул брови Денис. «Что никто не станет ею друг для друга?» Переспросила я, откладывая вилку. Денис кивнул. «Да, конечно. Я поняла, что он хотел сказать. Лика, моя подруга, говорила про девчонок, вступивших в отношения. Минус одна. Потому что после того, как у них появлялся парень, они на любое приглашение отвечали «если мой разрешит». Мне это всегда казалось чем-то фигнёй какой-то. Будто отношения – это добровольно надеть на себя ошейник и дать в руки партнеру поводок». Я поделилась своими мыслями с Денисом. «Я думаю, этим барышням нравилось быть, как ты говоришь, на поводке», – задумчиво проговорил пижон. «Я же, если честно, немного о другом. Я не хочу, чтобы тебе пришлось выбирать между, например, работой и мной». Я непонимающе склонила голову. «Предложили тебе, к примеру, классную должность. Тебе хочется работать там. А ты думаешь... «О, а как же Денис? Я ведь должна у него!» «Понимаешь, ты мне ничего не должна. Ты не должна быть со мной, если я разорюсь, если вдруг я стану калекой, если просто ты меня разлюбишь. Я хочу, чтобы ты понимала, что ты свободна. Ты не обязана быть со мной, если вдруг по законам социума так положено, а тебе претит. Ты должна быть свободна». «И ты тоже?» Тихо уточнила я. «Да», после короткой паузы подтвердил пижон. «И я тоже». «Никаких гарантий», – сощурилась я, пытаясь перевести ненравящийся мне диалог в шутку. «Никаких гарантий», – серьезно подтвердил Денис. «Пока. На мой взгляд, отношения – это свобода. Полная свобода действий каждого, при этом исключающая предательство. За спиной никакого дерьма. Понял, что вам дальше не по пути. Сказал, не терпишь. Не доводишь до ругани или измен. Измен я не терплю, если что». «То есть в любой момент ты можешь мне сказать «прощай»?» Я крутила в руках вилку, пытаясь заставить себя отправить в рот кусок остывшего мяса. «Как и ты мне. Но ты сейчас о крайностях. Я скорее размышляю о тех обстоятельствах, когда мы хотим расти дальше, а отношения могут препятствовать этому. Например?» – перебила я. «Ну, не знаю», – задумался Пижон. «Со мной-то проще. Если мне приспичит переехать, я всегда тебя могу взять с собой. Если ты захочешь, конечно. Но если не захочешь, а переезд будет важен для бизнеса, то я поеду. И меня бросишь ради денег?» Я окончательно отложила вилку. Кусок в горло больше не лез. «Думаю, если вдруг эта гипотетическая ситуация возникла бы, то мы с тобой нашли бы решение. Я все это к тому, что отношения не должны становиться клеткой и не должны мешать развитию». Денис осекся, глядя в мое окаменевшее лицо. «Марсель?» — сказал он вкрадчивым голосом. «Почему ты не ешь?» «Слушай, ты только что мне сказал, что мы можем расстаться в любой момент. Бизнес твой развернется так, что тебе в Австралию понадобится, и все. Конец нам. То есть в любой момент...» «Да нет же!» – перебил он. «Я тебе втолковать пытаюсь, что наоборот. Нет у нас с тобой никаких границ, понимаешь? Что все решаемо. Главное – обсуждать и искать варианты. Но ни в коем случае не отказываться от своей мечты, понимаешь? И поверь мне, выход найдется, и всем будет хорошо». Я промолчала и отпила шампанское. Денис опустошил бокал с водой. «Мне хотелось бы, чтобы ты знала», – негромко сказал Пижон. «Я впервые. Ты первая девушка в моей жизни, с которой я хочу... вместе с которой мне хочется заглянуть в наше с тобой общее будущее. Но я не хочу, чтобы отношения становились клеткой. Я никогда тебя не обижу, и чтобы не стряслось, я сделаю так, чтобы ты была в безопасности. Где-нибудь на другой половине земного шара». Перебила я и опустошила свой бокал с шампанским. Пижон закатил глаза. «Марсель, не начинай». «Не начинать что?» «Я приготовилась к битве. Я хотел тебе кое-что подарить». Резко сменил тему Денис. «Смотри».